Интернет. В истории человечества насчитывается три информационные революции. Первая была вызвана изобретением письменности, вторая – книгопечатанием. Сейчас мы находимся в начале третьей информационной революции, которая в перспективе должна качественно изменить все условия жизни человека. Она связана с появлением глобальной информационной компьютерной сети «Интернет», по праву считающейся одним из самых впечатляющих созданий современной техники. Эта сеть образовалась буквально на наших глазах в течение двух последних десятилетий XX века путем объединения множества локальных и территориальных компьютерных сетей. Самые первые локальные вычислительные сети появились в 60-х годах. Каждая из них представляла собой систему вычислительных машин какой-нибудь организации или фирмы, расположенных в одном или нескольких близлежащих зданиях и соединенных с помощью специальных кабелей, позволяющих им обмениваться информацией. Территориальные вычислительные сети стали дальнейшим развитием локальных сетей. Это была совокупность нескольких локальных сетей, соединенных друг с другом. Используя их, можно было получать и посылать информацию за пределы своей системы. Глобальная сеть Интернет стала логическим завершением этого процесса. Она связала в единую систему десятки тысяч частных, коммерческих, академических, государственных и других информационных сетей по всему миру, то есть в полном смысле слова стала сетью компьютерных сетей. Начало существованию Интернета положило в январе 1969 года правительство США. В этом году группа ученых, их работу финансировало Управление перспективных исследований, АПРА, которое являлось подразделением Министерства обороны США, объединило в единую систему несколько компьютеров, хранителей стратегически важной информации. Для правительства США эта система была удобна тем, что гарантировало бесперебойную работу компьютеров даже в случае ядерной войны. Система АПРАНЕТ поначалу только связывала научных работников с удаленными компьютерными центрами. Но вскоре выяснилось, что она может служить чрезвычайно удобным способом посылать электронную почту и обмениваться информацией. К 1980 году, по примеру АПРАНЕТ, было создано несколько других национальных компьютерных сетей, соединяющих различные общества, группы и организации. В 1983 году АПРАНЕТ разделилась на две сети – АПРАНЕТ и МУЛНЕТ. Система МУЛНЕТ была зарезервирована для военного использования, в то время как АПРАНЕТ стала использоваться для мирных и научных целей. Была предусмотрена система обмена информацией между ними. Это объединение получило название Интернет. Поначалу все национальные компьютерные сети в США существовали отдельно друг от друга, но постепенно их, одну за другой, подсоединили к интернету. Наконец, в 1986 году Национальный научный фонд США связал ученых всей страны с пятью суперкомпьютерами, расположенными в различных научных центрах. Высокоскоростные компьютерные сети, соединяющие эти суперкомпьютеры, образовали базовую сеть под именем NSFNet. Она стала как бы позвоночником, основной и главной частью той глобальной компьютерной сети, которая сейчас известна как Интернет. В последующие десятилетия, по мере присоединения к этой сети множества других региональных и национальных компьютерных сетей, Интернет превратился в грандиозную систему, охватывающую весь земной шар. Сперва Интернетом пользовались только специалисты. Но постепенно круг пользователей сетью значительно расширился, и в настоящее время к его услугам обращаются люди самых разных профессий. Это домохозяйки, адвокаты, писатели, спортсмены, полицейские, садовники, повара, бизнесмены, студенты и так далее. Их интерес к интернету объясняется тем, что он действительно может предоставить информацию, необходимую и интересную каждому. Интернет предоставляет множество различных услуг, таких как возможность доступа к различным банкам данных, поиск библиотечной информации, использование электронной почты и так далее. Подключившись к интернету, каждый пользователь получает быстрый доступ к громадным информационным ресурсам, накопленным человечеством. Он может просмотреть каталоги крупнейших библиотек мира, узнать свежие новости, получать копии различных документов, обсуждать волнующие его вопросы, налаживать контакты с коллегами по науке и бизнесу. Он может получать и пересылать сообщения из любого уголка мира, читать новости и сообщения, посвященные тысячам разных тем, находить любые документы, книги, фотографии, аудиозаписи и фильмы, знакомиться с новыми людьми, узнавать цены на интересующие его товары и многое другое. Допустим, ему необходима какая-то программа для компьютера. Можно связаться с каким-нибудь университетом и скопировать программу с их компьютера. Можно связаться с любым музеем, чтобы получить данные о каком-нибудь экспонате. Можно подключиться к удаленной библиотеке. Можно получить официальные сводки, бюллетени, коммюнике и обзоры различных общественных и государственных организаций. Можно подписаться на одну из многочисленных программ новостей и получать самые свежие сообщения, еще прежде, чем они попадут на телевидение или в газеты. Однако наиболее популярным приложением интернета в настоящее время остается электронная почта, поскольку сейчас это самый быстрый, экономичный и простой способ пересылки информации между людьми по цене ниже почтовой марки. То, что введено в банк данных в одной точке земного шара, в другой через несколько секунд может быть прочитано и введено в печать. Причем сообщения могут содержать не только текст, но также рисунки, фотографии, аудио- и видеозаписи, документы и программы. Физически базовая сеть представляет собой огромное количество компьютеров, связанных между собой кабелями и способных обмениваться данными. Линии передачи информации могут быть самыми разными. Это волоконно-оптические и телефонные кабели, микроволновые и спутниковые системы связи. Как правило, персональные компьютеры отдельных пользователей не выходят прямо в базовую сеть, а присоединяются к специальному узловому компьютеру, который принадлежит организации или частной компании и называется файловым сервером. Он выполняет три функции. Первое. На нем хранятся часто используемые программы, а также другая интересная информация, которую можно получить. Второе. Он играет роль диспетчера, принимает информацию, которую отдельные пользователи желают передать своему адресату, и пересылает ее к нему. Третье. Он служит как бы шлюзом к другим компьютерным сетям. Таким узловым компьютером может стать, например, компьютер колледжа, подсоединяющий к интернету компьютеры факультетов, преподавателей или студентов. В 1994 году в интернете насчитывалось уже 5 миллионов узловых компьютеров, причем только в США их было более 2 миллионов. К этому времени глобальная сеть объединяла около 55 миллионов пользователей во всем мире. Каждый узловой компьютер и персональный компьютер пользователя получают в интернете свой адрес. Адрес включает не менее двух частей – собственный адрес пользователя и адрес узлового компьютера. Последний имеет более сложную структуру и включает в себя, например, название страны, название территориальной сети в этой стране и собственный адрес узлового компьютера. В сущности, непосредственно подключиться в интернет может и простой пользователь. Данные перемещаются по интернету следующим образом. Из персонального компьютера отдельного пользователя они попадают в локальную или территориальную сеть, из нее в базовую сеть интернета, и по ней переносятся в любую точку мира. Затем передаются в местную территориальную сеть и, наконец, опять в компьютер отдельного пользователя. Как на автомагистралях, так и в линиях, используемых для передачи цифровой информации от одного компьютера к другому, существуют ограничения скорости. Эта скорость передачи информации называется полосой пропускания. Линии с широкой полосой пропускания передают в единицу времени больше информации, чем линии с узкой полосой пропускания. Вообще компьютерные линии передают информацию со скоростью сотен тысяч и миллионов бит в секунду, а наиболее современные приблизились к скорости в миллиард бит в секунду.